что любая мелочь, что называется, из мухи превращается в слона. Действительно, если человек такой на подъеме сил, на подъеме энергии, то даже если он сталкивается с какими-то проблемами, он, ну какая проблема, да, решу. Действительно так, не задумываясь, решает. А если же у человека мало сил, он измучен, там, изнеможден, то любая даже иногда мелочь, она заставляет его нервничать, переживать, там, думать, а что будет, там, и так далее, и тому подобное, еще сильнее его добивает. Поэтому фактор нашего физического тела крайне, крайне серьезный фактор. Но тот факт, что, и мы сейчас это рассмотрим с вами, что наше физическое тело инертно, мы иногда попадаемся в эту ловушку. Вот мы, допустим, дома лежим, у нас плохое настроение, как говорил кот Матроскин, лапа ломит, хвост отваливается, и все хуже и хуже, все мрачнее и мрачнее, все хуже и хуже, еще мрачнее и мрачнее. Нам бы встать, там, сменить обстановку, пойти прогуляться. А мы про себя думаем, а что изменится, если я пойду прогуляюсь? А ничего не изменится. Я как здесь, вот у меня все плохо, так и буду гулять, у меня все будет плохо. Вот, то есть, или, ну, тем более, если там, что я здесь лежу, пойду лучше йогой позанимаюсь. А что мне йогой идти заниматься? Я и так лежу плохо. Ну, йогой позанимаюсь, кто же мои проблемы решит? Все равно будет плохо. Это очень опасная ловушка на пути человека. А вот если он как бы встрепенется, встряхнется, встанет и пойдет, он пойдет, что-то у него там внутри, значит, какие-то процессы метаболизма, если еще на йогу придет, позанимается, раз, и он уже другими глазами начнет смотреть на те же самые вещи, которые до этого вызывали в нем вообще жуткую депрессию. Уже менее жуткая депрессия. Вот. И так вот, ну, как бы на ступеньку повыше. Почему это все происходит? Только лишь потому, что наше тело крайне, вообще мы сделаны крайне сложно. И вот Юля задавала вопрос, вот эти заявления людей, которые говорят, а не нужна нам хатха-йога, мы уже чисто силой своей мысли можем все делать. Это очень громкое заявление, друзья. Почему? Я знал людей, занимающихся такими разделами раджа-йоги, которые действительно могли ничего не делать, а силой мыслью, ну, чуть ли не температуру тела в себе менять силой мысли. Но тем не менее, они самым скрупулезным образом занимались своим физическим телом, занимались там хатха-йогой. Почему? Потому что всегда есть... Вот что-то такое неуловимое, что можно только лишь через йогу, через хатха-йогу, через физическое действие осуществить. Поэтому здесь так крайне важна привычка. Потому что если у вас уже есть привычка, и вот случилось так, что вы в очередной раз валяетесь на своем диванчике, или там где валяетесь, и предаетесь гамлетовским вопросам, быть или не быть, вот и жизнь ваша мрачная, но вот у вас есть привычка, а привычка, она как бы на уровне физического тела, что вы, что называется, чуть ли не помимо своей воли встаете, идете заниматься йогой. Так вот, как это не парадоксально, вот эта привычка, то есть вы бы так и лежали, но у вас есть привычка, которая вас встряхнула и понесла. Она настолько ценная, она настолько замечательная, что даже вот... В хатха-йоге считается степень, ну если угодно, продвинутости человека в йоге, в занятии хатха-йогой. Это не то, как он гнется, не то, какую он там позу, как, сколько там и так далее делает. А критерий успеха человека в йоге всего лишь один. Это привычка заниматься. Вот если есть привычка заниматься йогой, и вы чувствуете, что она растет и с каждым днем упрочняется, значит, вы достигли успеха в хатха-йоге. Ко мне очень часто люди приходят и говорят, вот вы знаете, я там занимаюсь какое-то время, вы бы не могли посмотреть, вот я делаю эту позу, ту позу, пятую, десятую позу. Вот я достиг успеха в хатха-йоге или нет? И ну, люди ко мне приходят, ну спрашивают, ну действительно им интересно, они же не знают критериев. И я их разочаровываю, я говорю, вы знаете, я не могу сказать, достигли ли вы успеха в хатха-йоге или нет. Я просто не знаю, есть ли у вас привычка. Потому что вы гнетесь, да, балерина может гнуться еще сильнее. Там, ну, в общем, все критерии внешние, они отваливаются. Или наоборот, вы плохо гнетесь, ну и что? Если у вас будет привычка заниматься каждый день, пройдет месяц, вы начнете хорошо гнуться. То есть, поэтому вот такой самый наиважнейший момент, который следующий мы должны запомнить после того, первый момент, это то, что йога, хатха-йога ничего не привносит, а раскрывает. Второй момент, это вы должны запомнить, что критерий успеха в хатха-йоге, это привычка заниматься. Привычка заниматься. Больше критерия нет. Значит, ну и наконец, третий момент. Ну хорошо, а мастерство как проявляется в йоге? То есть, насколько мы можем сказать, что человек достиг некого мастерства в хатха-йоге? Значит, третий этот критерий очень важный. Это умение расслабляться. То есть это так называемая поза шавасана, которая как раз показывает обратную сторону. Не то, как вы что-то делаете, а то, как вы ничего не делаете. На самом деле, вот это некая такая диалектика в йоге, чтобы понять степень в чем-то одном, мерить надо в чем-то противоположном. Так вот, мастерство в хатха-йоге определяется, ну, опять же, определить вы можете только сами для себя. Кто же за вас это определит, как вы там расслабляетесь? Это если вы действительно в позе отдыха, напоминаю, это поза, когда мы лежим на спине, руки, ноги расслаблены, что вы начинаете забывать про свое тело. Просто забывать, как если бы его у вас вообще не было. Вот, вот эти такие основные моменты. Эти основные моменты в хатха-йоге. Кто был из вас на предыдущем семинаре по хатха-йоге? Ага, хорошо. Так, а кто вообще ни разу не был ни на одном семинаре? Чудесно. Я просто к чему, чтобы соблюсти разумную гармонию, чтобы с одной стороны было и понятно всем, и ну, моменты новые привнести. А вот теперь начинается достаточно сложная часть, но без нее никуда не деться. Это часть, так называемая аксиоматическая часть, которая уже подойдет к вопросу того, как работает хатха-йога и что это за наука с точки зрения такой йоговской теории или йоговской теории науки самопознания. И здесь, значит, важна, так сказать, тот аспект, что у вас, безусловно, возникнет вопрос, ну хорошо, мы сейчас с вами изучаем хатха-йогу, а откуда эта наука взялась? Почему, скажем, индусы ее сохранили, значит, а больше она нигде не сохранилась? Хотя, обратите внимание, эта наука ничего не привносит, а только лишь раскрывает, что есть внутри. Поэтому почему до нас, скажем, не дошел какой-нибудь вариант там, европейский йоги там, или русский вариант йоги? Ну, ответ на этот вопрос, как ни странно, следующий. Не сохранилось только лишь по одной причине, что на протяжении долгих веков у нас много было всяких войн, эпидемий, завоеваний, здесь было просто не до йоги. Что называется, не до жиру быть бы жив. Ну, действительно, если там вопрос вот жестко стоит о выживании, то о каком духовном там совершенствовании может идти речь? Все-таки даже сама возможность духовного совершенствования предполагает достаточно хорошую карму, что вас там через 3 минуты там не убьют какие-нибудь враги, или вы там не умрете с голоду. Вот, так вот, йога, хатха-йога, дошла до нас в первую очередь вот из стран, это достаточно большой ареал стран, я хочу сразу подчеркнуть, обычно говорят Индия, но я напоминаю вам, что под словом Индия еще совсем недавно понималась не одна страна, как сейчас Индия, а целых 3 страны. Это собственно Индия, это Пакистан и это Афганистан. Как это ни странно, но вот на этом всем огромном пространстве, то, что у нас сейчас называется разными странами, была йога. Но потом, в связи с тем, что влияние как бы ислама стало особо сильным, а потом уже после обретения независимости, ну, то есть там как бы это все начало исчезать. Но вот когда мы говорим про Индию, мы на самом деле понимаем не только Индию, а большой такой круг, вот там Индия, она как-то выглядит там как-то вот так, да, здесь у нас Гималай, значит, здесь у нас еще там что-то. То есть это некий такой достаточно большой круг, а центр или какой-то источник его расположен где-то в районе предгорьев Гималая. Собственно говоря, то место, откуда по преданию традиция школы йоги Анандасвами должна была, ну, как бы, быть. Да, так вот, до нас дошла система, вот где-то, которая обитала где-то здесь. Я очень был удивлен, я сам как-то к этому относился, но когда я встретил, допустим, я узнал о йоге, который, допустим, практиковал йогу на территории нынешнего Пакистана, еще до того, как они, ну, разделились на 2 страны, как-то у меня в голове не укладывалось, а потом просто, ну, как бы все начало доходить. Или священные места на территории Афганистана. Помните, в каком-то году, в 2002, что ли, эти, значит, талибы, фанатики, да, взорвали статуи Будды на территории Афганистана. Статуи Будды. То есть, поэтому территория, где жила, развивалась йога, и в первую очередь хатха-йога, достаточно большая территория. Но, правда, есть еще другой, как говорится, был, во всяком случае, центр сил, где тоже были йоги, где были аналоги несколько хатха-йога, ну, той системы, как хатха-йога. И это уже был смещен центр к Тибету. Но сейчас, насколько, ну, известно, вот там совсем дело дрянь с этим. Да, собственно, и до этого это было уже под конец, не так, чтобы очень. Да, так вот, это знание мы получили из этой географической области. Вопрос, а как оно до нас дошло? Дошло оно до нас от учителя к ученику, да, постепенно. А также параллельно дошло до нас через некие древние тексты, некоторые из которых сохранились и опубликованы, другие не сохранились, третьи сохранились, но не опубликованы, где описываются именно положения хатха-йоги. Так вот, вот собственно все. А в дальнейшем, когда эти знания стали там развиваться и попали на Запад, они начали трансформироваться. Они стали обрастать все большим и большим количеством совершенно ненужных подробностей, совершенно немыслимых каких-то моментов, что вот вплоть до того, что иногда я понимаю, что идет резкое искажение. Допустим, вот в нашей школе традиция Анандасвами, у нас есть очень жесткое правило. Если наш преподаватель на занятиях йоги кому-то скажет, вот там, вот ты делаешь позу йоги неправильно, то этого преподавателя с треском выгоняют из нашей школы йоги. Причем это уже достаточно давно традиция, она уходит, я не знаю, А почему? Потому что считается, что нет такого понятия делать хатха-йогу неправильно. Не делай одну, если ты не делаешь одно упражнение, ты делаешь другое упражнение. В то время как я сейчас сплошь и рядом слышу, как иногда на занятиях, ну, не знаю, как у нас здесь, мне вот рассказывали случаи на Западе, где йога в более широком представлена в таком варианте, где инструктор йоги может позволить себе достаточно резкое замечание ученику, или может позволить себе кого-то там грубо поправлять, а ну там типа ногу выше, выше, выше, да, куда смотришь, сюда смотри, туда не смотри, там, или вот у тебя вообще ничего не получается, у тебя там подбородок не туда смотрит, никакой ты не йога, это у тебя не йога, это у тебя там не какая-нибудь там поза АБВГД Южезе Асана, да, а это у тебя вообще бог знает что. Вот за каждую такую фразу меня бы в свое время, в лучшем случае бы, ну как бы серьезно наказали, когда я учился, вот сам учился, ну чтобы тоже преподавать йогу, серьезно бы наказали. А сейчас я на каждом шагу только это и слышу, что там, значит, какие-то особенности, тут особенности. И понимаете, какая пикантность ситуации? Что об этой йоге мы знаем, то я, например, знаю, только лишь от своих учителей. Плюс те древние трактаты, которые нашей школы или не нашей школы, которые параллельно до нас дошли. Вот. А как оно дошло там, по чужим школам йоги, я не знаю. Может быть, была какая-то такая секта мазохистов, где действительно надо было орать неправильно, значит, куда смотришь, выше подбородок. Знаете, как скорее, как это, в прусской армии этих самых солдатиков там, ну, которые, знаете, на плацу там маршируют, там, ножку тяни, значит, всем в строй смотреть. То есть это попахивает такой какой-то, даже не знаю чем, муштрой, да? Я, конечно, не знаю, может, и были такие школы йоги, о которых мне совершенно ничего не известно, но я знаю только лишь одно. Во всех древних трактатах, как нашей школы, так и не нашей школы, даже упоминания об этом нет. И вот у меня возникает такое, знаете, меня начинают мучить смутные сомнения. А не является ли это уже творчеством новоявленных псевдоучителей хатха-йоги? Уж не пытаются ли они придумать какие-то несусветные подробности, которых раньше никогда и в помине не было? Очень серьезный вопрос, на самом деле. Почему? Потому что, ну попробуй ему скажи, ты поставишь под сомнение всю его школу. Вот, и к счастью для нас, есть такое спасительная вещь. Эта спасительная вещь, это так называемая аксиоматика йоги. Или те базовые принципы, которые лежали в основе, ну, когда-то хатху-йогу придумали, дали мудрецы людям. Они ее, что называется, ну как бы, далее, исходя из каких-то принципов устройства человеческого тела. Вот они настолько хорошо знали человеческое тело, настолько они хорошо могли разбираться в этом всем, что они дали именно такие упражнения с такими описаниями, значит, которые потом превратились в то, что мы называем упражнениями хатха-йоги. Так вот, на самом деле любое, друзья, абсолютно любое упражнение в хатха-йоге, точно так же, как и метод его выполнения, можно однозначно вывести из того, что называется аксиоматика йоги. Или из тех базовых принципов устройства нашего мира, нашего человека. То есть, и на вопрос, почему там надо делать там сиршасану, стойку на голове, если ты хочешь там достичь того-то, того-то, или там всего-то, всего-то, то можно с одной стороны сказать, а я не знаю, вот традиция так говорит, а я слепо копирую. Но на самом деле, если же мы знаем аксиоматику йоги, мы можем вывести это. Вывести, зная, какие процессы, как происходят, мы можем вывести это. Я сразу хочу сказать, что, конечно же, не все так просто, что вот этот процесс, как вот из аксиоматики вывести то или иное упражнение, это сложный. Мы не для всех упражнений это можем сказать, только лишь для части. Потому что, ну, часть знания потерялась все-таки. Но вот что мы можем сделать абсолютно четко? Мы можем очень четко определить, где начинают внедряться придумки современных авторов. Потому что если эта придумка начинает противоречить базовым аксиоматическим принципам йоги, то понятно, это придумали уже недавно. Вот, поэтому такая вот очень интересная сейчас ситуация в мире сложилась. Что, конечно же, есть школы йоги на Западе. Я не знаю, я просто про нашу страну специально ничего не говорю, потому что я сознательно не интересуюсь, что здесь происходит. Сознательно. Потому что узнаешь, знаете, ну как-то надо будет на это реагировать, какие-то ярлыки наклеивать, да, а начнешь ярлыки наклеивать, обязательно кто-то недовольный останется, начнется внутренняя грызня, как это всегда бывает, кто больше разбирается в йоге, кто не разбирается в йоге. А так меня спрашивают, а вот скажите мне про ту или иную школу йоги. А я говорю, ребята, а я ее не знаю, ничего говорить не буду. И все, и у меня совесть чиста, значит, и все счастливы. Почему? Потому что вот это внутреннее и так с йогой плохо, а если начнется внутренняя грызня, мы вообще ничего не достигнем, будем выяснять там, какая поза как делается, или какая поза как называется. Вот тоже второй такой аспект очень важный, какая поза как называется. То есть сейчас тоже столько этих справочников, эта поза так называется, это сяк называется. Я в своих руках держал несколько трактатов, где одна и та же поза древних трактатов называется по-разному. И чего, и какой выбирать вариант. Вот, поэтому, дабы наше изучение хатха-йоги на этом семинаре не было, опять-таки, таким, знаете, голословным, и опять же, чтобы не была опасность, что мы начнем от себя тяну пороть, что-то придумывать от себя. Поэтому я несколько таких моментов аксиоматических должен изложить, чтобы все потом стало понятно. В том, в первую очередь, понятным, это методы выполнения упражнения хатха-йоги. Вот замечательный Юля задала вопрос, а чем отличается ведь там акробатика, там, или гимнастика какая-нибудь, или балет отличается от хатха-йоги, или не Юля, кто? Маша, ты задала вопрос. Да? Вот отличается, как ни странно, только лишь одним. Это методом выполнения. А вот методы выполнения, они прямо вытекают из аксиоматики йоги или из тех базовых принципов, как устроен человек. Если мы знаем, как устроен человек, если мы знаем, где там, на какую там пружинку, кнопочку нажать, и точнее знаем, как нажимать, как быстро или как медленно, то мы получим эффект. А если не знаем, то мы, в общем-то, не о чем разговаривать. Итак, я начинаю. Итак, я начинаю, значит, вот коснусь аксиоматики. Как мы с вами сделаны? Те из вас, кто уже слышал, не будет ни лишний еще раз послушать, повторить, потому что вещи эти при всей очевидности не такие очевидны, как кажутся. Значит, согласно учению йоги, что мы из себя представляем? Ну вот, каждый видит свое тело физическое. Йога действительно говорит, да, что у нас есть наше физическое тело. Вот я йога нарисую. Йогинь. Йогинь. Нет, лучше йога. Потому что йогинь у меня не получится красиво, а некрасивых йогинь не бывает. Вот, так что... А йог может быть хоть какой. Вот. Вот он такой сидит, значит. Сейчас как бы мне его нарисовать. Значит, такой радостный. Да, такой радостный. Вы помните, да, что йог – это человек радостный всегда. Потому что он вышел на уровень самоощущения радости бытия, ему просто ничего, значит, первую часть нашего семинара, ему и так хорошо, ему всегда хорошо. Вот, знаете, мне в этом отношении, я прошу прощения, немножко отвлекусь, я как-то встретил двух буддийских монахов. Вот, хорошая школа, буддийские монахи, ну, случайно встретил. Это люди, вот Самара, солнышко, вот два солнышка, еще кругленькие были, такие хорошенькие, упитанненькие, такие в этих своих, значит, этих, вот они излучали радость, беспричинную радость. Ни у одного, ни у другого, там вообще какая-то там, ситуация тяжелая, значит, что-то у них там... Ни гражданства, ни вида на жительство нет. Что-то там по пятам за ними какие-то там маисты гонятся, пытают. Ну, там же там сложная ситуация, там же не разобраться. Там вот они перебиваются с тем, что ездят везде лекции, читают. Ну, буддизм там у них, свои темы. Но они радостные. Они вот, знаете, если бы каждому из нас их не проблемы, я не знаю, мы бы, наверное, в депрессию на 2 года бы выпали, вы понимаете? Да, они радостные. Почему? Потому что у них есть естественный внутренний фон радости бытия или таковости, как вот еще иногда хорошее слово, таковость бытия. Йога, ну, кстати, как и вот эти течения буддийские, это тантрические, кстати сказать, буддизм, они учат о том, что наше естественное состояние – это состояние счастья, радости и веселья. Ну, то есть вот такое вот приподнятое, да? Вот все остальные состояния – это состояния искусственные, вызванные, ну, какими-то сложными процессами там внутри нас, да? Вот, а если нет этих паразитических процессов, наше естественное состояние – радость, счастье – такое ровное, ровное. Да, так вот, вот такого же мы йога нарисовали. Вот он сидит такой радостный. Но это физическое его тело. Йога утверждает, что помимо физического тела, есть еще 2 тела или еще 2 группы тел. Ну, будем говорить для простоты еще 2 тела, чтобы вас не сбивать с толку. Нарисуем их, ну, они, строго говоря, мы даже не можем сказать, они меньшего размера или большего размера. Единственное, что мы можем абсолютно точно сказать, что они как бы накладываются 3 друг на друга. Иногда говорят, что они как бы, знаете, как вот 3 параллельных пространства. Первое пространство нашего грубого мира, вот, нашей материи. Второе параллельное пространство вот из этой тонкой материи сделано, а 3-е параллельное пространство из тончайшей материи. Поэтому я, знаете, как вот иногда рисуют, когда в глазах там двоится или троится, то есть вот он раз, 2-й, значит, там глазик, значит, и ротик, значит, потом 3-й, да, то есть вот их как бы 3 в 1, да, вот, ну и так, и руки, соответственно, не знаю даже, как нарисовать, то есть они как бы 1, 2, 3, вот представьте себе, на 3 листиках нарисовано 3 такие, значит, тушки с 3 такими мордочками, и вот одно за другим идет. Но, да, и вот это вот мы себя представляем, но есть как бы точки сшивок, где эти, ну как бы, 3 тела друг с другом взаимодействуют. Уж совсем далеко забегая, эти точки сшивок иногда называются чакрами. Значит, сколько их там, да? 7. Ну, неважно, там 7, согласно другим источникам 9, согласно 3-м источникам их вообще очень много. Вот. Ну, неважно даже сколько их, вопрос в том, что вот они 3 тела. 3 тела. И есть такое понятие, как прана. И вот эта прана, как клей, знаете, как бы пропитывает это все. Вот это все пропитывает и держит вместе. Ну, или другой такой образ, тоже я его иногда использую, он уже больше наш образ, русский, хотя на самом деле он применяет такое сравнение с матрешками, хотя, как вот сейчас мне кто-то рассказал, что матрешка это не наша игрушка, а японская, как оказалось. Что мы ее просто утащили у японцев, не знаю, кто там прав. Вот она, 1 матрешка, да, как ее нарисовать-то. Значит, в ней поменьше 2. И, наконец, 3, еще более маленькая матрешечка внутри. И все эти матрешки снаружи и изнутри плавают в таком клее праны. Чтобы 3 этих матрешки, ну как бы, чтобы каждая из этих тел друг с другом взаимодействовала. Вот, вот это наши тела, как утверждается в йоге. Вопрос, хорошо, это наши тела. А где же наше я? А вот с нашим «я» дело обстоит совершенно фантастическим образом, говорит нам йога, что наше «я» настолько запредельное, что мы не можем говорить, что у него есть форма и местоположение. Оно выше, чем понятие «время» и выше, чем понятие «пространство». То есть из этого следует, что наше «я» может быть везде и нигде. Оно выше этих понятий, оно, вот, наше «я» действительно запредельная вещь. Что наше «я» может, можно сказать, что вот наше «я» вот в центре этих матрешек, или вот у меня где-то там в груди, внутри, вот у меня здесь, вот здесь моя душа, вот, вот тут внутри, да? Но с таким же успехом я могу сказать, что она там вот в этом будильнике, или на Альфа-Центавре, или еще где угодно. Потому что понятие «я», оно выше, чем понятие пространства. И оно может проявиться где угодно, оно выше. Более того, оно даже выше понятия времени. Но это отдельная, еще более абстрактная тема. Значит, наше «я», как учит йога, абсолютно вещь, вот, вот сказочная вещь. Оно могущественное, оно, ну вообще, ничего не может ему причинить вреда. Ничего не может с ним сделать отрицательного. У нашего «я» нет никаких проблем. Естественное состояние нашего «я» – это то, о котором мы говорили. Это естественное состояние счастья, счастья бытия. Вот. Но для нашей схемы я все-таки изображу «я» в виде маленькой точечки, да, которая вот пускай где-то будет, за пределами пространства и времени, где-то там вовне будет. И вот это наше «я» соединено с этими тремя телами. А если угодно, та ниточка, по которым оно соединено, или, как говорится в аксиоматике йоги, ассоциативная связь, это то, чем «я» себя считает. У нашего «я» при всем его могуществе есть одно очень серьезное заблуждение. Наше «я» само себя не осознает. Оно считает себя чем-то другим. Вот в случае человека считает себя этими тремя телами. Оно не знает, что оно к этим телам не имеет никакого отношения, что наше «я» само по себе, что наше «я» может прекрасно жить и без тел. Но оно об этом не знает и не догадывается. Поэтому оно отождествляет себя с телами. Поэтому и мы с вами. Значит, первое, когда мы спрашиваем, а кто я? Первое, что приходит, да вот он я. Но это не потому, что вот, вот здесь именно это наше я. Нет. А потому, что наше я отождествляет себя с этими телами. С грубым, с тонким и с причинным. С этими тремя телами. Да, так вот. И соединяется наше «я» с этими телами тем, что называется ассоциативная связь, или та связь, которая заставляет наше «я» считать себя чем-то другим. Ну и, наконец, следующий момент. Вот эти наши три тела, как вы помните, они пронизаны праной, и прана их вместе друг с другом соединяет, как бы склеивает. Вопрос, а откуда эта прана взялась? Значит, что такое прана? Прана – это очень интересная вещь. Она может себя проявить или как энергия, или как сознание. Тоже один из самых серьезных разделов йоги, что же такое прана. Пока я не буду анализировать это, ну, решим, что это такой вид энергии, который поддерживает, так, энергия жизни или сила жизни, вот так скажем. Так вот, по ассоциативной связи как раз потоки праны, образно говоря, и направляются к нашим телам. И, во-первых, не дают этим трем телам разъединиться. А во-вторых, поддерживают, если угодно, оживляют их. Оживляют их. То есть наши тела могут работать, разваливаться, только лишь если они подпитываются праной. Ну и крайний случай, когда вот эта вдруг ниточка праны вдруг порывается, то наступает смерть. Значит, вот до тех пор, пока прана проходит в нас, оно поддерживает нашу жизнь и, с другой стороны, заставляет нас считать себя этими телами. Вот, а дальше, да, и смотрите, какая ситуация. В своем естественном состоянии, еще раз я напомню, наше «я» испытывает счастье, радость, вот естественную счастье бытия и радость бытия. Но как только оно связало себя с телами, с этими телами, наблюдается очень интересный другой эффект. Когда вот это ощущение счастья, радости бытия, вот этого ощущения, хорошее, да, оно очень хитрым образом вдруг делится и начинает само себя уничтожать. То есть вот этот единый поток, грубо говоря, делится на две части и сталкивается лбами. И вот процесс этого столкновения лбами каждый из нас субъективно ощущает как боль, как дискомфорт, как неудовлетворенность жизнью, как мрачный отрицательный фон. То есть видите, какая получается нехорошая ситуация, что даже когда мы с вами едем в метро там, или где-нибудь там, на работе и испытываем мрачное настроение, мрачный уровень бытия, да, у нас все плохо, то мы даже это генерируем с помощью своей же собственной энергии наслаждения. То есть вот так хитро получается, что наша же собственная энергия наслаждения сталкивается лбами и приводит вот к этому отрицательному, значит, проявлению. Поэтому, вот вспоминаем первую часть нашего семинара, когда человек начинает заниматься хатха-йогой, он как бы интуитивно находит, где вот эти вот развилки внутри нашего тела, где единый поток наслаждения делится на две части и потом сталкивается лбами. И устраняет их. И как только он их устраняет по мере устранения, лбами вот эти два рукава одной и той же реки перестают сталкиваться, и наступает то, о чем мы с вами говорили. Постепенно у человека появляется естественный фон радости, радости и счастья, как у этих двух, значит, вот встреченных мной тантрическо-буддийских монахов, которые действительно сияли. Почему? Потому что, да, эти проблемы у них есть, но они так перестроили свою психику, свой организм, что как бы эти проблемы оставались на уровне просто, знаете, задач. Вот что есть такая задача, хорошо бы там себе на кусок хлеба заработать. Но оно не шло дальше, оно не шло на уровень каких-то наших, знаете, психосоматических уровней, где там вырабатываются гормоны, где эти гормоны, какие-то адреналины в кровь выбрасывают, и это все, и мы себя плохо чувствуем, уже чисто физически чувствуем, хотя причина была чисто ментальная. Вот, поэтому вот этим и объясняется, что естественное состояние, то есть если вы правильно, друзья, я хочу, чтобы это вы запомнили, столько всякой шушеры ходит, которые говорят, что они йогу преподают, это никакая не йога, что занятия йогой вас должны вывести на этот естественный, радостный уровень. А если какая-то система, которая, как они говорят, называется йога, наоборот вас вводит в еще более страшные, значит, неразрешимые проблемы бытия и более ужасные депрессии, то это, вероятно, не йога. Это какая-то другая система. Будь там хоть три раза физические упражнения. Значит, теперь пример из жизни. Встречаю товарища. Ну, гипотетически не буду конкретики давать. Значит, йогой, я уже рассказывал, йогой заинтересовался. Пошел куда-то ходить на йогу. Занимается йогой. Хорошо занимается йогой. Первые 3 дня радовался. Через неделю его встретил, серый какой-то он, и мрачный. Говорю, что мрачный? А вот сегодня опять занятие. Я говорю, ну как же, как же? Нет, вначале я подумал, ну мало ли, может быть, он, знаете, это процессы же чистки. Иногда начинаешь заниматься йогой, и вот это все, весь, вся эта грязь, как вот этим мутным потоком, как всплывет, который там десятилетиями, значит, откладывалось. Думал сперва в этом. Нет, значит, не в этом проблема. Начал я дальше разбираться в чем там. Ну, а там оказался зверь-тренер. Он считал, знаете, он считал, что чем вот к нему пришли на занятия люди, чем они сильнее физически напряглись, тем лучше. Он там чуть ли не, знаете, не с указкой ходил еще, так это, всех, знаете, как в фильмах показывают, в концлагерях они ходили, всех, значит, тросточками подгоняли, там, быстрее, быстрее, да, вот. А, вот он считал, что чем сильнее он нагрузит людей, чем больше они физически напрягутся, тем будет лучше, тем быстрее пойдут йоговские процессы. И он невольно перевел систему йоги в систему просто там накачивания мышц там, или гибкости, или еще чего-то. Понимаете, в чем дело? А люди, которые пришли, у них и так были перекосы в одну сторону. А тут начал добавляться какой-то совершенно непонятный перекос, кто-то их начал заставлять, что называется, издеваться над своим собственным телом. Им без того плохо, да? Они еще и сильнее и сильнее. И у них было ощущение, это скорее как, вот знаете, на каменоломнях узников, которых там каждое утро гонят это, вытесывать камни. Но никак не состояние йоги. Понятно, что на каменоломнях люди там 2-3 года и все, и они умирали там от истощения. А тут вот назвали это все йогой. Но по сути по своей вот это. То есть поэтому, друзья, вот такое еще раз продолжение. Йога ничего не добавляет. Йога раскрывает то, что есть в нас самих, наше естественное состояние, наше естественное состояние счастья и радости. Если же вы долго занимаетесь йогой, а состоянием счастья и радости и не пахнет, а наоборот вы думаете, что об очередном занятии, что сегодня идти на занятия по йоге, а у вас уже там ручки-ножки трясутся, нет, лучше сегодня не пойду, пойду домой, да, не пойду сегодня на занятия йогой, это опять меня будут мучить. То вот как только это всплывает, знаете, это уже не йога. Это уже не йога. Это другая система. Другая система. Не знаю, для чего она сделана, не знаю, для кого она сделана, но это не йога. Вот. И это надо просто, то есть, вот это надо запомнить. Соответственно, иногда и упражнения там могут быть более или менее приемлемыми, может быть, даже и похожими на йогу. А методика, с которой их дают. Вот опять же, я сегодня сказал вам о том, что в нашей школе просто с треском выгоняют и дисквалифицируют за издевательство над людьми, которые пришли заниматься. Там, в том плане, что если кто-то позволит себе сказать неправильно или там... Ну, как-то грубо поступить с человеком, как-то вот так его, знаете, то, что... Вот почему? Потому что вот представьте, человек начинает выполнять упражнения. Ведь он же сам не знает, что от него требует. Он никогда йогой не занимался. Он просто первый раз пришел с улицы. И он начинает вспоминать весь свой опыт. Как его там на физкультуре в школе там издевались над ним, там, или еще где-нибудь. И он ждет примерно того же, что у него было в жизни. Поэтому он не критично вас, он же не знает, да? И он делает то или иное упражнение, а при этом думает, ой, я, наверное, выгляжу совершеннейшим дураком. Наверное, все вокруг стоят и надо мной потешаются, что как я это самое, значит, извратил йогу, что все просто там потом выйдут, что называется, в курилку и будут там за животики хвататься. Видела вон того, да как он делал стойку на голове, это надо было заснять, значит, и всем пока. И вот человек в таком напряжении, ожидая подвоха, что кто-то начнет над ним смеяться, кто-то начнет как-то, ну, плохо с ним общаться, да? И не дай бог, хоть одно грубое слово, у него это бац, клише внутри, и это будет отпечаток на всю жизнь. Потому что вся энергия и любое слово у него на уровне физического, значит, этого, этой реакции все. это опасно. Это вот вы вместо того, чтобы человеку помочь, вы еще его калечите. Поэтому вот в школе у нас сильно, опять же, в нашей школе йоги, подготовки будущих преподавателей, самое жесткое в этом отношении уделяется внимание, что все-таки преподавать йогу, это ведь не ремесло, что каждый дурак вот начнет. Это, знаете, это ты погружаешься во вселенную человека, который к тебе пришел на занятия. И от каждого твоего резкого слова, от каждого там неправильного движения ты можешь навредить человеку. Вот. Так вот, опять же, откуда это все вытекает? Опять же, отсюда. Что вы своим резким окриком или какой-то своей, ну, недоброжелательностью, вы опять сделаете ситуацию, когда внутри человека его естественный канал праны разобьется на две половинки и начнет сталкиваться лбами. И вот я встречаю этих горе, значит, учеников йоги. Вот он, бедолага, раскорячился, пытается сделать какую-то позу, а сам не столько позу делает, как думает, как я выгляжу со стороны, как я выгляжу со стороны. Это прямо на лице написано. А это все, это превращает в йогу буквально в растяжку, в гимнастику. Или знаете, вот эти вот есть скульптуры. Люди стоят на улицах, вот в застывшей позе на Западе очень часто. Вот он изображает какую-нибудь скульптуру, может так простоять день, там, ну, деньги зарабатывают они. Но это никак не йога. Это не йога абсолютно. Возникает тут же следующий вопрос. Ну ладно, хорошо, если так нельзя, то как надо? А надо именно давать все упражнения в таком ключе, чтобы человека, не боже мой, чтобы он внутри не зажался, чтобы он не испугался, чтобы он не боялся, что над ним смеются. Вот он должен почувствовать естественность. А вы помните, что если есть естественность, то есть радость, счастье, бытия, потому что это естественное состояние. Поэтому следующий принцип в йоге, в хатха-йоге, это принцип гармонии. Что если все самое лучшее, к чему мы стремимся, и так в нас заложено, то мы должны позволить этой внутренней гармонии проявиться. Поэтому, как бы ты ни выполнял позу, какая бы ни была эта поза, но если ты прислушиваешься к своей внутренней гармонии, идешь как бы на поводу своей внутренней гармонии, вот ты тогда делаешь йогу. Конкретный пример. Вот человек приходит, очень часто ко мне приходят на занятия. Я говорю, ну, друзья, 2-3 фразы, там, делаем это. И слышу недоумение, а голова куда должна быть повернута, там, а глаза открыты-закрыты, там, а то как, а сё как, а пятое как. От меня люди ждут, что я сейчас дам, знаете, такой перечень инструкций, вот на 50 страницах будет все написано до мелочей. Что вот будешь делать так, этот пальчик сюда, этот сюда, глаз левый смотрит в верхний угол, правый в нижний угол, значит, и так далее и тому подобное. Люди от меня этого ждут. Они думают, что вот есть какая-то такая внешняя искусственная система, которая их, как, знаете, как цыпленка табака сейчас так хрусь, хрусь, значит, вот это самое. И в духовку, и будет из них, значит, этот прок. И они никак не могут понять, что снаружи этого быть не может. Что каждый человек должен приблизительно принять какую-то позу, поймать в себе ощущение гармоничности выполнения этой позы, как бы она ни выглядела со стороны. Да плевать, как она выглядит со стороны. Главное, чтобы естественная была гармония. И эта естественная гармония устранит все те моменты, которые делят нашу энергию наслаждения на два и сталкивают лбами, потому что гармония это как раз устраняет. И вот отсюда рождается один из методов выполнения упражнения хатха-йоги. Это так называемый метод энергии или метод ощущений. Иногда он называется еще материнский метод. Много у него названий, даже вот слово хатха иногда интерпретируют как вот союз двух методов, один из которых вот именно материнский метод или метод энергии. Значит, отсюда заключается, есть такой очень принципиальный такой момент, который опять же вам следует запомнить, что йогу отличает от растяжки, акробатики, гимнастики, это даже не то, что вы делаете, а то, как вы делаете. И в продолжение этой темы, что если вы приняли какую-либо позу, и вдруг внутренние ощущения, внутренний голос вам говорит, а вот сейчас более гармонично и приятно будет еще сильнее здесь прогнуться, а вот здесь вот так, то надо тут же этому следовать. Тут же этому следовать. То есть в первую очередь доверять внутренней гармонии. Никакого насилия над собой. Никакого отношения к йоге, как если бы вы были этот самый каторжник в кандалах и вас заставляли, значит, в каменоломнях что-то там высекать. Нет. Целиком вы приблизительно принимаете позу, приблизительно. И отдаетесь ощущениям. А ощущения вас сами выводят так, как надо. Они сами изгибают, как надо, руки, ноги и так далее. Что из этого, друзья, следует? Из этого следует один маленький факт, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание. Чтобы человек предварительно принял позу хатха-йоги, достаточно одного, двух, трех предложений. То, что мы и наблюдаем в древних трактатах. Описание любой позы – это одно, два, три предложения. Почему? А, ну, вот, знаете, как обычно учитель, ну, давай, ну, примерно так сделай, все, давай, будь, хорошо, хорошо, все, вот и оставайся так, да? То есть, два, три предложения. Если же я сталкиваюсь с описанием предложения на 50 страницах, я понимаю, что это уже современный автор что-то там додумал. И что вот это многообразие подробностей, оно наоборот будет блокировать внутренние ощущения внутри человека. И он, конечно же, не отдастся внутренней гармонии. Он, конечно же, будет, что называется, знаете, вместо того, чтобы отдаться ощущениям, будет постоянно думать, правильно ли, неправильно ли, там, туда ли палец смотрит, сюда ли палец смотрит. То есть, и вот таким образом, согласно аксиоматике, видите, вот все аксиоматически. Мы можем вообще не знать, кто, какая школа, откуда произошла, кто там был у нее учитель, ученик, какие там были у них парампоры там и прочее, прочую чушь. Мы можем об этом даже не знать. Мы, знаете, яблоню по яблокам определяют. Точно так же и любую школу йоги определяют по плодам. Я смотрю, уже народ засыпает потихонечку после ночного ретрита, да? Да, значит, ничего, подержите, сейчас я вас помучаю йогой немножко, проснусь. Вот, таким образом, вот еще раз, чисто логическая цепочка. Состояние естественности, состояние счастья, устранение всего того, что мешает естественности и счастью. Состояние гармония, состояние, когда человек прислушивается сам к себе, где гармония. И, соответственно, с этим выстраивает свою позу. А для этого достаточно двух-трех описаний. Ну, встань где-то там возьми, как это, захвати ноги руками, там, значит, и я вставай. Ну, как вот обычно. Наклонись, да, вперед, ну, как обычно эти две древние тексты. Минимум, всего минимум. И это все называется подход энергии. Подход энергии. Но есть, правда, и другой еще подход в хатха-йоге. Ну, чтобы вас немножко разбудить, давайте-ка все ложимся на живот. И давайте-ка мы немножко этот подход в себе отработаем этот подход энергии. Сгибаем руки в локтях, как если бы лежали на пляже. Глаза закрыты. И теперь, если чувствуем, что надо немного изменить положение, как приятно, допустим, голову выше, ниже, руки как-то, полностью корректируем под ощущение. То есть, в первую очередь, доверяем своим ощущениям. Вот обратите внимание, я больше ничего не сказал. Я не сказал, как руки должны быть. Я не сказал, вообще ничего не сказал. Я сказал минимум. Это первая составляющая, то есть приблизительно вас принял в позу, потом предложил вам найти наиболее гармоничное положение. Это вторая составляющая. Ну и, наконец, третья составляющая – это время. Ведь, согласитесь, ту позу, которую вы сейчас приняли, это не такая сложная поза. Она кажется совершеннейшей простой позой. Это же, ну, можно сказать, просто...